Только немого пса видел и буга-скрипач, а он при белой горячке зрит исключительно лягушек. Привычка такая у человека. Да и от белой горячки его отделяло добрых полведра. Как увидел пса, бежал от мельничной до холма, побросав бутылки, полные, заметьте, от него такого при любых горячках не дождешься, будь они белее снега. Влетел ко мне, краши в гроб кладут, а уж я его всяким видал. Клянется, что пес шлялся по мельничной и вынюхивал, тварь, улицу, да обстоятельно так. А за ним тащились бесшумно трое в плащах и каталанах. И кому это быть, как не проклятым егерям? Значит, жди беды. А все от того, что до сих пор где-то лежат непогребенными косточки герцога Юнтеса. Сврогу стало скучно, он допил вино, вышел на улицу и направился вниз, к самому почти подножию холма, где обитал учтивый народ, огульно окрещенный алхимиками. Обособился он не без причины. Во-первых, ученые эксперименты там порой завершались крайне шумно, и осколки после взрывов разлетались крайне далеко. А во-вторых, после разговора с Гаем о некоторых весьма небезопасных научных дисциплинах, Сварог стал подозревать, что алхимики обособились не из мизантропии. Их туда выжили, на окраину. Начинало темнеть, кое-где появились фонарщики с высокими лестницами. Помахивая бутылкой, Сварог спустился по мощенной пологой улочке, напоминавшей ему ялтинские, свернул налево и едва не выхватил пистолет, когда наперерез ему метнулся из переулка жаркий язык пламени. Но это всего лишь репетировал в гордом одиночестве уличный глотатель огня. «Смотри, забор не подпали, опять по морде получишь», — сказал Сварог, уже знакомый с местной скандальной хроникой. Снова свернул налево, поднялся на высокое крыльцо каменного домика, дернул старинную ручку звонка в виде змеи, глотающей собственный хвост, символ то ли познания, то ли вечности, то ли того и другого вместе взятого. В глубине домика задребезжало, гулко пролаяла собака, смолкла, скрежетнул засов, на пороге появился мэтр Анрах, всмотрелся, узнал. «А, маркиз! Заходите». Камин ярко пылал, и на столе горела лампа под колпаком из тончайшего фарфора белого с просвечивающими синими рыбами и алыми водорослями. Чертовски уютная была лампа и дорогая. Судя по ней и кое-каким другим вещичкам, Анрах знавал и лучшие времена. Сварог по заранее рассчитанному маршруту прошел к столу и сел. Здоровенный пастушеский пес, серый кудлатый кураж, молча поднялся, отошел подальше и шумно улегся в углу, положив голову на лапы. Сварог все время чуял на себе его спокойный, загадочный взгляд. Но так случалось каждый раз, когда он сюда приходил, и он привык. Хозяин поставил на стол пузатые серебряные чарочки, отодвинул толстую потрепанную книгу, названия на черной кожаной обложке не было. Сварог содрал лезвием кинжала смолу с высокого горлышка бутылки, раскачал кончиком пробку, выдернул. «Прочитали?» — спросил Анрах. Сварог достал из кармана небольшой толстый томик. «Записки искателя затонувшего континента Альдари, составленные по опыту трех своих собственных морских путешествий, а также по рассказам и свидетельствам, почерпнутым из бесед со сведущими людьми». Тисненное серебром название занимало всю обложку, едва осталось место для маленького якорька внизу. «Каково же ваше мнение?» «Занятно», — сказал Сварог. «Но аргументов маловато, если они вообще есть. Альдария должна была существовать, потому что должна же она была существовать, черт возьми. К этому, если вдумчиво прочесть, все аргументы и сводятся. Записки Гонзака, подтверждающие его теорию, у него, конечно же, украли». «Действительно», — кивнул Анрах, — «боюсь, что бедного профессора разыгрывали все, кому не лень. Грех не подоить богатого бездельника, готового раскошелиться на подозрительных лоцманов и еще более подозрительные древние карты, да и записки Гонзага, цитируемые им, ничуть не похожи на стиль Гонзага и пестрят скорее сигурским жаргоном.